Глава 13. Золотая тесьма. Стоя на палубе парохода «Рузвельт», Чир любовался океаном, напоминавшим зеленое переливчатое стекло. Вдали цвет менялся, глубина темнела свинцово-серым, а волны отливали серебром. Зрелище разительно отличалось от того, что помнилось ему по плаванию из Нью-Хэвена почти двухлетней давности. Теперь ему, ветерану мировой войны, уже 24. Семьи у него нет, мать, по которой он тосковал, все еще недоступна, а единственный брат, последняя нить, соединившая его с Вильминорой Дискальво и мечтой о доме на озере Бормио, покинул мирской уют и стал священником. Уверенность в том, что он всегда будет лучшим другом брата, что станет дядей его детей, рассеялась в воздухе, как дымок кадила, которым кардинал благословлял семинаристов, обратившихся в слуг Господа с первой каплей священного мира. Эдуардо был лучше, чем любой из встреченных Чиро священников. Он был щедр, в отличие от скупого дона Мартинелли, в отличие от дона Григорио, целомудрен, и в отличие от раздражительного отца Фацимониса, терпелив. Он был честен, образован и обладал добрейшим сердцем. Чиро оплакивал новую жизнь Эдуарда, ибо потерял брата навсегда. Возможно, в будущем они еще несколько раз встретятся, будут писать друг другу письма, но вряд ли часто. Для мальчиков, некогда неразлучных, для братьев, столь близких, необходимость прожить жизнь отдельно друг от друга стала ужасающей жертвой. Чиро чувствовал себя обманутым церковью и ничего не мог с этим поделать. Все-таки дон Григорио добился своего, отомстил ему, лишив брата. Та преданность, с которой Эдуардо относился к Чиро, принадлежит теперь священникам ордена святого Франциска Ассизского и всей святой римской церкви. У Эдуардо никогда не будет жены, не будет детей. Чиро же так мечтал об этом. Он мечтал, чтобы Эдуардо познал уют, легкость и безмятежность, которые привносит в твою жизнь хорошая женщина. Чтобы тот испытал такие простые, но восхитительные удовольствия, которые дарят мужчине его отношения с женщиной. Чиро представлял, как Эдуардо попытается спасти весь мир, одну душу за другой, но почему у него возникло это желание? До войны Чиро думал, что тоже способен на великие свершения. Но теперь, вспоминая об изуродовавших французскую землю траншеях, заваленных трупами, Чиро не хотел иметь никакого отношения к правительству, к тем людям, которые это начали. Рим оказался для него величайшим разочарованием. Итальянцы сбились с пути, думал он, его Италия стала слабой. Итальянский народ так долго был беден, что перестал думать, что у него есть хоть какой-то выбор. Даже после победы лучшие времена не настали, и больше никто не верил, что эти лучшие времена вообще возможны. Итальянцы уцепятся за первую же идеологию, как утопающий хватается за соломинку. Все лучше, чем ничего, пожмут они плечами. И такое отношение расчистит путь тиранам к их жестокому правлению, приведет к новым войнам и новым разрушениям. Чиро знал теперь, что после войн мир не становится лучше, он просто меняется. Чиро вечно будет тосковать по Италии, какой он помнил ее до войны. Режим на границе был мягким, итальянцы без всяких бумаг ездили во Францию, немцы в Испанию, греки в Италию. Национализм не отменял добрососедство. Чиро понимал теперь, что добрый человек не может восстановить то, что злой намерен разрушить. Он научился выбирать, за что стоит держаться, за что стоит биться. Каждый обязан решить это для себя. Но у некоторых так и не получается сделать выбор. Он вышел в мировой войне не для того, чтобы вернуться домой тем же человеком. Он не раз смотрел в лицо смерти. Многие в такой ситуации взывают к ангелам. Чиро же погружался в себя. Он пережил мгновение парализующего страха. Он познал ужас, проникающий до самого нутра, ужас, пахнущий горчичным газом. Запах иприта в первые минуты казался не предвестником смерти, а чем-то домашним, знакомым, как аромат чеснока из котла сестры Терезы. На самом деле это была едкая смесь хлора и аммиака, ползшая клубами к защищавшим камбре окопам. Он вспоминал жидкую хлорку, которой с помощью кисточки покрывал трещины в старом мраморе, чтобы удалить темные пятна. Тот же запах, только более сильный и едкий, стоял потом над полем битвы. Когда поднявшийся ветер уносил яд прочь, Чиро испытывал облегчение, но в то же время понимал, что солдат не может рассчитывать ни на кого, ни на командира, ни на своего брата-пехотинца, ни на свою страну, ни на погоду. Ему может просто повезти, а может и нет». Чиро обнаружил, что он способен много дней обходиться почти без пищи, может стереть из памяти жареную картошку, стейки с кровью, стакан вина с миской ньокки и свежим маслом. Он вполне мог перестать представлять, как мальчиком собирает яйца в монастыре, как сестра Тереза осторожно взбивает эти яйца с сахаром и сливками. Он старался вообще не думать о сестре Терезе, не писал ей, чтобы она помолилась за него. Он был так голоден, что даже не хотел вспоминать, как она в переднике замешивает сладкое тесто или нарезает овощи для жаркого. В счастливых воспоминаниях не было утешения, от них становилось только хуже. Но о женщинах Чиро думал каждый день. То, что утешало его в прошлом во время войны, действовало еще сильнее. Он думал о нежной коже Феличиты, о сонном удовлетворении, окутывавшем после занятий любовью. Он вспоминал девушек, с кем не ходил на свидания, только мельком видел их на Малбери-стрит. Например, мимо лавки часто проходила девушка лет 18 в соломенной шляпке и красной хлопковой юбке, сзади, снизу доверху, застегивавшейся на пуговицы. Он думал о линии ее икр, о ее точенных ступнях в плоских сандалиях, державшихся на одной единственной полоске голубой кожи между пальчиками. Он вновь и вновь вспоминал магию поцелуя и думал, что если он выберется из этих траншей, то каждый поцелуй станет для него волшебством. Однажды он с товарищами отправился в деревушку, известную своими Бельфам, и там занимался любовью с девушкой, у которой до самой талии спускались золотые косы. А потом она распустила волосы и начала их расчесывать, мерно проводя щеткой сверху вниз. Образ ее склоненной головы останется с ним до конца жизни. Мгновение величайшей ясности настигло его в тот день, когда он совершенно точно должен был умереть. До взвода дошло сообщение, что немцы обстреливают все вокруг снарядами с ипритом. Целью было тотальное уничтожение военных и гражданских. Все тогда уверовали, что это их последние мгновения на земле. Многие молились, некоторые писали письма женам, старательно пряча их вместе со своими знаками отличия и солдатскими медальонами, в надежде, что союзники отправят письмо после того, как захоронят тело. Юноши рыдали в открытую, понимая, что никогда больше не увидят лица своих матерей. Но Чиро казалось лицемерием просить Бога спасти его, когда многие заслуживают этого куда больше. Те, у кого оставались дети, жены, семьи, настоящая жизнь, пусть они молятся, их ждут дома. Чиро просто надеялся, что его мать Катерина где-то в безопасности, а Эдуарда защитят красной мантией Ватикана. Чиро был уверен, что брату ничего не грозит. Кроме них он представлял себе только одну. Он вспоминал ее в 15 в рабочей блузе, в 16 в дорожной одежде, в 22 в розовом воздушном платье. Он представлял ее в 50 седую, но все еще красивую, сильную, крепкую, с внуками, его внуками. В эту страшную минуту Чиро понял, что есть только одно, ради чего стоит умереть, только одна, за кого он отдаст жизнь, Энса Раванелли. Она всегда владела его сердцем. Какая ирония судьбы. Энса велела ему не писать, не думать о ней, но он не мог о ней не думать. Если ему повезет выжить в хаосе и резне, то ему понадобится только одно – любовь хорошей женщины, голодной, изможденной, больной, умирающей, сражавшейся с лихорадкой, крысами, вшами, грязью и дизентерией, верными спутниками войны. Он хотел выжить лишь ради того, чтобы остаток своих дней провести с Энсой. Энца, лишь она одна. Жизнь без нее была бы мрачной, как окопы, которые он считал своим домом во время войны, где кусок хлеба был драгоценностью, а стакан чистой воды – сбывшейся мечтой. В то мгновение он почувствовал, что ничто, даже едкий, как кислота, запах горчичного газа, даже вонь разлагающихся трупов не помешает ему вернуться домой, к женщине, которую он любит. И стоя на палубе Рузвельта, он знал, что ему повезло, и мечтал принять еще один дар судьбы, посвятив свою жизнь достойной женщине. Ему оставалось только надеяться, что она его дождется. Лаура помогала подруге шить свадебный наряд. Энса выбрала шерсть цвета корицы в духе Тинторетто, отделку из черного бархата и черные пуговицы. Красно-коричневый оттенок буклированной шерсти, в точности цвет почвы на пасе Персолана. Энса думала о своей матери, о том, сколько раз та рассказывала ей историю своей свадьбы. Теперь была ее очередь, как бы она хотела, чтобы мама была здесь. Та бы одобрила каждую деталь. Энса соорудила коричневую шляпку в тон с широкими полями, с атласной лентой бант, который был украшен черной жемчужиной. Вит написал Марко в Калифорнию и Джакомини в Скельпарио, прося разрешения жениться на их старшей дочери. Он исписал много страниц, рассказывая, какая она чудесная девушка, описывая ту жизнь, которую он хочет ей подарить. Когда Джакомини читала письмо, она плакала. Она знала, теперь Энса никогда не вернется в горы. У ее любимой дочери новая жизнь. Джакомини молилась о счастье для девочки, которая много лет работала ради них. Она не беспокоилась за дочь, потому что верила, что Энса сделает правильный выбор. Но она беспокоилась о семье Раванелли, которая лишится покровительства Энцы. Марко, читая письмо Вита, тоже плакал. Мечтая о возвращении к семье, он надеялся, что Энца поедет с ним, несмотря на ужасные испытания, через которые она прошла на пути сюда. Он 7 лет провел в Америке, работая изо всех сил, чтобы скопить деньги на дом для семьи. Теперь дом построен, и, вернувшись, Марко будет сидеть у очага, который существует благодаря их с дочерью жертвам. И как горько было понимать, что Энца никогда не разделит с ним новый кров. Решившись выйти за Вита, Энца признавала, что никогда больше не попадет домой. Она сказала себе, что не сможет показать мужу и детям фрески Клузоне или Лугана от Скельпарио, что никогда они не послушают оркестр Ватсона. Вита отвел ее к лучшим докторам, и стало окончательно ясно, что от ее сильнейшей морской болезни не существует лекарства. Мужу и детям придется узнать о ее семье от нее. На Энцу ляжет ответственность объединить две ветви семьи в своем сердце. Тихим ноябрьским утром в бледно-голубом небе утопало ярко-розовое солнце. Энца подумала, что это странно, но не восприняла как знамение. Ее мать всегда смотрела на небо над Скельпарио, и любое движение на нем, любое изменение цвета считала знаком свыше. Ничего такого сегодня случиться не может. Энца была совершенно безмятежна, и Лаура обратила на это внимание, пока они в Милбанк-хаус одевались к свадьбе. «Да так спокойно», — сказала она. «Я собираюсь полностью изменить свою жизнь», — сказала Энца, натягивая перчатки. «Мне грустно покидать тебя, нашу комнату. Никогда больше я не буду юной, незамужней девушкой». «Ты же знаешь, мы должны были вырасти, влюбиться и выйти замуж», — сказала Лаура. «Это естественный процесс. И ты счастлива с Вита, правда?» «Конечно», — улыбнулась Энца. «А вот незадача. Когда жизнь складывается хорошо, все не может остаться как есть. Каждое решение ведет нас вперед». Вспомнила сейчас, как переходила горные речки в Альпах, прыгая с камня на камень, делала шаг, потом еще один, еще и еще, и вот я уже на другом берегу, как и должно быть. Но иногда я делала шаг, а следующего камня не оказывалось. Вода была такая холодная. «Ты преодолеешь трудные времена», — заверила Лаура. «Потому что мы знаем, что они неизбежны». «Для всех нас», — улыбнулась Лаура, — «но не сегодня. Сегодня время праздновать. Оставь серьезную Энцу в этой комнате. Ты прекраснейшая невеста, это твой день». Энца и Лаура попрощались с соседками по Милбанк-хаус, собравшимся на крыльце, чтобы пожелать Энце удачи. Будущие танцовщицы, драматурги, актрисы были уверены, что все истории со счастливым концом, которые рассказывают со сцены, правда и восторженно провожали Энцу в новую жизнь. Этим утром Энца была для них живым символом успеха. Они прошли пешком несколько кварталов, отделявших Милбанк-хаус от церкви Девы Марии Помпейской. Вита и Колин Чапин, его шафер, должны были встретить их в Ризнице. Скромную церемонию алтаря Пресвятой Девы обещал провести отец Себастьянелли. Энца и Лаура шли мимо зеленщиков, подметальщиков, спешивших на работу мужчин в фетровых шляпах. Все в Гринвич-Виллидж было на своем месте, как и каждое утро, надежно и предсказуемо. Этот день был особенным лишь для Энцы и Вита. Окружавший их мир вращался по прежней орбите, и двое возлюбленных, обменявшись кольцами, не могли бы ничего изменить. «Подожди здесь», — Лаура обняла Энцу. «Я войду внутрь, чтобы убедиться, что для тебя все готово». «Спасибо, Лаура. Ты всегда была моим лучшим другом». «Всегда», — Лаура улыбнулась и вошла в церковь. Стоя на Кармен-стрит, Энца вспоминала сеньору Буффа и то, какими тяжелыми были первые месяцы в Америке. Как эти месяцы превратились в годы, пока она билась изо всех сил, чтобы заработать денег и покинуть страну. Как тосковала по родине. Оглядываясь назад, она вспоминала свою палату в больнице Святого Винсента, всего в 2 кварталах отсюда. Мысленно перебирала в памяти изменения к лучшему, каждый год происходившие в ее жизни, все принятые решения, сделанные шаги, словно маленькие стежки, идущие один за другим, размеренно и аккуратно. Энца должна была чуть отступить, чтобы наконец увидеть законченный наряд, весь целиком. Ее жизнью теперь можно было любоваться, и она создала ее своими руками. «Энца», — произнес голос за спиной. Она с улыбкой обернулась, думая, что это Вита принес ее букет. «Энца», — повторил Чиро Ладзари. На нем была выленившая коричневая форма пехотинца, ремень туго затянут, высокие ботинки аккуратно зашнурованы, хотя Энца видела узлы на шнурках, там, где их связывали из обрывков. Ткань истрепалась, манжеты подвернуты. Чиро исхудал, на лице печать лишений, но глаза голубее, чем небо этим утром. В правой руке он держал букет фиалок, в левой — солдатскую каску. Он протянул ей цветы. «Чиро, что ты здесь делаешь?» «Я успел», — он через силу улыбнулся. «Я был в Милбанкхаус. Там сказали, что ты здесь. Ты всегда в церкви. Сегодня большой праздник». Он заметил в ее глазах беспокойство. «Ты такая красивая!» Он потянулся к ней, но она отступила. «Я выхожу замуж. Знаю, мне пора, священник ждет. Падре может и подождать, ему некуда спешить. Сегодня понедельник. Кто играет свадьбу в понедельник?» «По понедельникам в опере выходной», — объяснила она. «Мы...» Энца замолчала. «Мы» прозвучало неожиданно эгоистично. Оно не включало в себя Чира. Они стояли и смотрели друг на друга. В дверях церкви появилась Лаура, но они ее не замечали. Энца не слышала, как Лаура позвала ее. Лаура бесшумно скользнула внутрь и тихо притворила дверь за собой. «Ты не можешь так поступить», — сказал Чира. «Могу, совершенно точно. Я выхожу замуж». «Он не тот, кто тебе нужен, Энца. Я-то знаю». «Я приняла решение и доведу дело до конца», — твердо сказала она. «Это звучит так, как будто ты принимаешь наказание. Не думаю, это таинство. К нему надо относиться с почтением». Энца и хотела уйти, но не могла. «Мне пора». Она взглянула на запястье. Часов на нем не было. Чира достал из кармана часы, открыл их и показал ей. «Спешить некуда», — спокойно сказал он. «Я не хочу опаздывать». «Ты не опоздаешь», — пообещал Чира. «Отпусти его». «Я не могу так поступить», — ответила Энца, не поднимая глаз. «А я говорю, отпусти его. Я дала слово. Нарушу его. Чем я буду в твоих глазах, если нарушу слово, данное ему? Ты будешь моей. Но сейчас я его». Энца оглянулась на дверь. «Да где же Лаура? Почему она не уведет ее в церковь, где сейчас ей надлежит быть? Я принадлежу ему». «Это неправда. Вот доказательство». Она выставила руку с кольцом, рубины, бриллианты полыхнули под солнцем. «Сними его. Ты не обязана выходить за меня, но ты не можешь выйти за него». «Почему нет?» — ее голос дрогнул от волнения. «Потому что я люблю тебя и знаю тебя. А этот человек знает Энсу американку, а не итальянскую девочку, которая умела запрягать лошадь и править повозкой. Разве он знает девушку, укрывавшую лилиями могилу сестры? Эту девушку знаю я, и она моя». Энса с удивлением подумала, что ни разу не рассказывала Вита о Стелле. Вита знал только портниху Каруза. Он не знал работницу швейной фабрики из Хобокена, старшую дочь из бедной семьи, которая зимой перебивалась каштанами и молилась, чтобы их хватило до весны. Она не рассказала Вита ни одной своей тайны, и потому Вита по-настоящему не стал частью ее истории. Возможно, она никогда и не хотела, чтобы Вита знал ту девочку из Скельпарио. «Ты не можешь вот так внезапно вернуться и говорить мне это», — почти крикнула Энца. «У меня своя жизнь, хорошая жизнь. Я счастлива. Мне нравится моя работа, мои друзья, мой мир». «Какой именно мир тебе нужен, Энца?» — тихо спросил Чира. Энца не могла бороться с прошлым. Жизнь состоит из мгновений, в которые мы совершаем выбор с самыми лучшими намерениями, часто с надеждой. Но в эту минуту Энца поняла, что та жизнь, о которой она всегда мечтала, это семья, а не просто двое влюбленных. Ее жизнь — фреска, полная деталей, на создание которых нужны годы совместной работы. Жизнь Щира была бы жизнью ради семьи. А с Вита она жила бы только ради себя. Роскошная квартира с видом на реку, машина, чтобы разъезжать по ресторанам и вечеринкам, изысканные наряды и лучшие билеты на любое шоу. Как легко было бы с Вита, но нужно ли ей это? Или ее предназначение быть с тем, кто понимает ее, кто видит ее насквозь? На миг она стала вновь девочкой из горной итальянской деревушкой. Та девушка покинула дом, родную деревню, работала как проклятая ради семейного дома, в благодарность за все то, что ей было даровано. И она с радостью повторила бы этот путь. Так неужто она не заслужила награды? Элегантной жизни рядом с человеком, который любит ее? Почему не может она выйти за Вита Блазака? Он хороший человек. Только в эту минуту Энца поняла, что на самом деле означает для нее замужество. Она не создана для одиночества, она не хочет состариться за швейной машинкой, создавая костюмы для фантастических персонажей, сооружая плащи и накидки, прикрепляя воротники, приклеивая крылья. Но она и не желает до самой смерти жить под крылом матери, в услужении у семьи, посвятив себя целому, а не маленькой его части, себе. Не хочет превратиться в добрую тетушку, вкладывающую долларовые банкноты в поздравительные открытки по случаю крестин или в молитвенники, отправляемые в дар к первому причастию и конфирмации. Не хочет подписывать «С любовью» Циа Энца. Она не рождена, чтобы носить элегантные скромные шляпки или золотые броши, эти символы старой девы, достойной золота, но недостойной бриллиантов. Энца поняла, что родилась, чтобы любить. и поняла только сейчас, глядя на Чиро Ладзари. Ее судьба — идти своим путем, только своим, и любить своего мужчину. Она думала, что этот мужчина Вита, добрый, красивый, с отменным вкусом. Вита подарил бы ей респектабельный адрес, друзей из хорошего общества, роскошный вид из окон. Она считала, что нашла то, что искала, что ее дорога, к счастью, уже нанесена на карту, а ей лишь остается надеть лучшие туфли и отправиться по ней. Вита никогда не говорил о детях. Для него мир состоял из радости и от работы, вкусных завтраков, роскошных ужинов и романтичных понедельников, когда двери Метрополитен-Опера закрыты, сцена погружена во тьму, и они могут вдвоем гулять в парке и ужинать при свечах, а их тени будут проколоты алыми огоньками сигарет. Так разве это плохо, быть радостью для обожающего ее мужчины, жить в городе, ставшем средоточием всего самого лучшего в этом мире? Почему она должна отвергнуть стабильность, которую положил к ее ногам Вита, и вернуться в прошлое к человеку, заявившему на нее права еще до того, как толком ее узнал? Что вообще Чиро Ладзари знает о той женщине, которой она стала? Какая беспечность снова довериться Чиро? Какая глупость поверить его мольбам? Какое безумие последовать за ним? Оно, может, в этом и есть суть любви? Она подкрадывается незаметно, снова и снова наигрывает ноты твоего прошлого, соединяя их в привязчивую мелодию, пока ты не поверишь, что это твоя ария и твое будущее. Но как может она разбить сердце Вита? И все же Энса знала, что всегда слушалась только голоса сердца, и сейчас она вглядывалась в свою душу, словно канат выскользнул из ее рук, отпуская лодку в плавание. Энса сняла с пальца кольцо, она смотрела на багряный блеск рубина и осознавала, что всегда любила только Чиро Ладзари с того дня на кладбище Сан-Антонио. Она отпускала его и оплакивала, считая, что ему нужно что-то совершенно иное, что она ему не пара. Она тосковала по несбывшемуся и поглубже прятала боль. Нью-Йорк, волшебство оперы, новые друзья, роскошные дома, в которые ее приглашали. Она готова отказаться от этого удобного и безопасного мира и принять Чиро Ладзари, нищий солдат, ни гроша с душой. Она готова обменять все, что у нее есть, на него. Какая разумная женщина так поступит. Энса все смотрела на кольцо. Чиро взял ее лицо в ладони. «Энса, я любил тебя всю свою жизнь. Я был совсем ребенком, но полюбил с первого мига. Я помню твои туфли, твои волосы, как ты скрещивала на груди руки, твою позу танцовщицы. Я помню твое лицо, когда ты стояла у могилы сестры. Я помню, как твоя кожа пахла лимонной водой и розами, как ты дала мне веточку мяты. Я помню, как ты рассмеялась в моей глупой шутке о недозволенном поцелуе. Я помню, как ты причастилась на заупокойной мессе, как ты плакала. Я помню каждую деталь, Энса. Знаю, я подвел тебя, когда не пришел, но это не потому, что я тебя не любила, а потому что не знал, что люблю. Но я никогда не забывал тебя ни на день». И везде искал тебя, в каждой деревне, на каждой станции, в каждой церкви. Однажды, неподалеку от Ипра, я пошел за девушкой только потому, что косы у нее были уложены, как у тебя. Ложась спать, я представлял тебя рядом с собой, и если был с другой, то не для того, чтобы любить ее, а для того, чтобы вспоминать тебя. После войны я мог поехать в Вельминора, стоял в Риме и думал, не отправиться ли домой. Но мысль о том, что в горах не будет тебя, показалась мне невыносимой. Я не знаю, что сказать, чтобы заставить тебя мне поверить. Я не слишком верю в Бога, и Пресвятая Матерь Божья забыла обо мне, так же, как и моя собственная мать, но ни одна из них не смогла бы дать мне то, что дает одна мысль о тебе. Если ты уйдешь со мной, обещаю любить тебя всю жизнь. Это все, что я могу тебе предложить». Энса не могла говорить. Ни разу за всю помолвку Энса не чувствовала Квита того, что чувствовала сейчас, глядя на Чиро. Он всегда был для нее напоминанием о доме, ее тело тянулось к нему, и душа тянулась следом. На Кармен-стрит дети играли в стикбол, примечание «уличный бейсбол», конец примечания. Они гонялись за мячом по тротуару у церкви. Заметив солдатскую форму, они бросили игру и сгрудились вокруг Чиро, рассматривали каску, ботинки, солдатский вещмешок. Энса опустила голову, чтобы никто не прочел ее мысли. Желание прижаться к Чиро было столь острым, что ей стало стыдно. Она поняла, что если выйдет за Вита, то потеряет свою Италию навсегда. Даже если бы она решилась пересечь океан, Вита повез бы ее на Капри, показывал бы античные древности, магическую Флоренцию, а ей нужны были лишь горы и реки севера. Она родом из края Мандолин, и скрипки ласкала ей чужие. Ей нужен человек, который вернул бы ей дом, пусть даже это будет совершенно новый дом. Чиро может заменить ей родные горы. С ним она готова на лишения, готова бороться за кусок хлеба, волноваться за детей. С ним она готова жить. У нее всего одна жизнь, которую она может с кем-то разделить, и всего одно сердце, которое она может кому-то отдать. Если она примет предложение Чира, то ей никогда не уйти от сравнений, но любовь того стоит. Чира поцеловал ее, дети заулюлюкали, губы его на вкус были в точности такими, какими запомнили сенцы. Его лицо было таким теплым. Что ж, она отправится за Чира. Свадебный наряд обратится в дорожное платье. И ей всегда чудилось то, что она шьет костюмы, вкладывая в них другой смысл. Так что костюм цвета корицы не стал исключением. Букет фиалок, который принес Чира, она сунула за пояс. Цветы подошли идеально, будто костюм только и ждал этого финального штриха. «Я твоя, Чира», — сказала она.